Глава 31. «Тебе не обязательно со мной заходить», — в десятый раз повторила Оля перед кабинетом Тарханковой. «Я хочу услышать все, что тебе скажут», — невозмутимо ответил Аверин, берясь за ручку двери. «Ты нервничаешь, еще прослушаешь что-то или забудешь?» Поднял глаза и уперся в табличку с фамилией доктора. «Костя, ну открывай же!» — Оля дернула его за локоть. «Чего ты застрял?» Но Аверин смотрел на табличку, не отрываясь и не двигаясь с места. Она снова дернула. «Это твой доктор?» — спросил он хрипло. «Ну да», — нетерпеливо тряхнула она головой. «А что?» «Какая?» Костя сглотнул, облизнул губы и посмотрел на нее жадным взглядом. «Какая прекрасная фамилия у твоего доктора, Оля!» Она пожала плечами и вошла в кабинет. Анфиса сидела за столом и что-то увлеченно писала на расчерченном листе бумаги. «Ольчик, проходи!» Подняла голову, приветливо улыбнулась, а потом перевела взгляд на Аверина, и ручка выпала из длинных пальцев с аккуратным маникюром. Анфиска поправила очки на переносице, шумно выдохнула, снова поспешно натянула очки, лихорадочным жестом оттянула горловину белой водолазки, надетой под халат, выпрямила спину и судорожно сглотнула. «Пандорские скафандры, Оля», — прошептал гинеколог сипло и снова впилась глазами в Аверина. «Вот все на него так смотрят». «Добрый день», — очень вежливо поздоровался Аверин. «Константин, Анфиса», — представила их друг другу Ольга, решив обойтись без отчеств. Доктор Тарханкова кашлянула, привстала над столом, зацепилась за ножку стула и рухнула обратно. «Мне тоже очень приятно», — ослепительно улыбнулся Аверин, и Анфиса издала чуть слышный, но вполне красноречивый стон. И все же профессионализм быстро взял верх. Анфиска взяла себя в руки и уже через минуту деловито высчитывала вместе с Олей предполагаемый акушерский срок. Костя придвинул второй стул и сел возле Ольги. «Так, значит, сдашь кровь на ХГЧ, общий анализ, ВИЧ, сифилис и гепатиты». Анфиса сунула ей несколько заполненных бумажек. «Вот направление в лабораторию». «Зачем?» — не понял Аверин. «Мы здоровы». «Запомните, Константин», — строго взглянул на него доктор Тарханкова. «Здоровых людей нет, есть недообследованные. Хотите, выпишу направление и вам? Вы можете у нас сдать спермограмму». «Не хочу», — быстро ответил Аверин, и Анфиска сразу погрустнела. «Нам нужно взять мазки. Подождите в коридоре, мы вас позовем», — сказала она со вздохом, и как только за Костей закрылась дверь, схватила Олю за руки. «Ольчик, уговори его, умоляю!» «На что, Анфис?» — не поняла Ольга. «Стать донором биоматериала. Это же... Да я же озолочусь, Оля! Я же их поштучно! Да ко мне очереди, толпы повалят!» Анфиса перешла на трагичный шепот. «Ипотеку закрою, Ольчик, детям на образование отложу. Поживу хоть как человек. На острова отдыхать поеду. Ты только представь, лежу я такая на пляже под зонтом, в одной руке коктейль из манго, в другой из этой, как ее, маракуйи. И они стоят вокруг». «Кто они?» — тоже шепотом переспросила Ольга. «Мужики, все смуглые такие, накачанные, и машут этими, ну ты поняла, опахалами», — подсказала Оля. Анфиса взглянула на нее и согласно махнула рукой. «Ну, пускай хоть опахалами. Уговори, а?» «Ничего не выйдет, Анфиса», — вздохнула Оля. «Кости ни за что не согласится. Он патологически ответственен в отношении детей и очень ревностно относится к сохранности своего генетического материала». «Так как же можно?» — Анфиска в возмущении стукнула ладонью по столу. «Откуда такой эгоизм? А генофонд нации? Надо и о будущих поколениях думать. Да здесь же не паханное поле. Здесь же литрами можно. В смысле, ради человечества можно и наступить на горло собственным принципом. У него 5 сыновей», — заступила за Аверина Оля. «Он и так выполнил свой долг перед человечеством. Сполна». «Эх, Ольчик!» Тарханкова укоризненно покачала головой. «Разве это много для такого экземпляра? Знаешь, сколько биоматериала среднестатистический мужчина бесцельно расходует за всю жизнь? И это среднестатистический... А тут... Как подумаю, плакать хочется. Плакать Анфиса, конечно же, не стала. Наоборот, проделала необходимые манипуляции быстро и слаженно. Позвали Аверина, и она не смогла удержаться от удрученного вздоха с нотками безмерной печали. «А когда на УЗИ?» — спросила Оля. «Как раз через 4 недели. А у нас первый скрининг. Вот тогда и сделаем. А сейчас смысл? ХГЧ беременность подтвердит, а пол все равно еще не видно». «Я и так знаю пол», — сказала Аверина. «Это мальчик». «Откуда?» — удивилась Анфиса. «Просто знаю, и все». Оля тоже знала, но не позволяла себе даже в мыслях расстраиваться. Это ребенок, ее ребенок, любимый и желанный. И кто он, мальчик или девочка, ей абсолютно все равно. К концу приема Анфиса окончательно смирилась с потерей Аверина в качестве спасителя мирового генофонда. Она выдала Оле брошюру с основными советами для беременных в первом триместре, выписала витамины и дала ряд рекомендаций. Аверин слушал очень внимательно, иногда переспрашивал, и на его лице читался неподдельный интерес. Когда засобирались уходить, Анфиска их остановила. «Поделитесь секретом», — обратилась к ним обоим. «С твоим диагнозом и теми исходниками, Ольчик, честно, шансы стремились к нулю. Как вы все-таки умудрились забеременеть?» «Не поверите», — с улыбкой ответила Аверина, и глаза Тарханковой подозрительно затуманились. «Я загадал». «Загадал?» — хором переспросили Оля с Анфисой. «Да, загадал. Желание на Новый год. В этот раз мне попался очень сговорчивый и покладистый Дед Мороз. Решил выполнить все мои желания оптом и практически сразу». Анфиса мечтательно прикрыла глаза и проговорила с мурлыкающими интонациями в голосе. «Константин, если все же надумаете обследоваться... По мужской части. Милости просим. Обслужим по высшему разряду. У нас лучшее оборудование в городе». Аверин несколько нервно поблагодарил и первым выскочил из кабинета. Оля сочувственно развела руками и последовала за ним. По дороге Костя завез ее в ресторан, и они заказали целую гору еды. «Сегодня будем только есть и высыпаться», — сказал Аверин, пока готовили заказ. «И я хотел досмотреть сериал». «Ты правда смотрел сериал?» — прищурилась Ольга. «Не порнушку?» Аверин смерил ее снисходительным взглядом. «Порнушку по подъездам я не смотрю, Оленька. Для этого есть места поудобнее». «А что тогда?» — разочарованно переспросила она. «Ликвидацию с Машковым. Смотрела?» «Давно, уже и забыла о чем. Можем тогда заново вместе начать смотреть», — оживился Костя. «Я могу его пересматривать подряд несколько раз. Бесподобные диалоги». «Ваш заказ?» — официант поставил на стол пакеты с упакованными блюдами. Костя рассчитался, взял пакеты и подставил локоть. Оля с удовольствием уцепилась за него обеими руками, и они вышли из ресторана. «Чем ты питаешься, Оля?» Аверин повертел в руках гладкий огурец темно-зеленого цвета. «Это огурец, Костя», — фыркнула она. «Не узнал?» «Узнал. Я о том, как его можно есть, чтобы я больше не видел в холодильнике эту пластмассу. Тебе такое нельзя, ни под каким видом». Аверин снова нырнул в холодильник. «А это что?» «А, паштетик, мой любимый». Она облизнулась и попыталась отобрать у него баночку. «Отдай!» «Забудь!» Аверин положил баночку и огурец на стол, удерживая Олю. «Теперь ты будешь есть только натуральные продукты органического происхождения». «Слышала, что сказала доктор Тарханкова?» Фамилию Анфисы Костя проговорил с придыханием, на миг прижавшись к Оле своим шлюзовым отсеком, как он теперь его называл. «На вопрос почему?» — ответил. «Оттуда космонавты выходят в открытый космос, и там же хранятся скафандры. Я погуглил». Оля каждый раз начинала смеяться, как только вспоминала, и сейчас засмеялась. Аверин заставил ее позавтракать овсянкой, а сам слопал здоровенный бутерброд с паштетом и нарезанными сверху кружочками огурца. Оля его чуть не убила, когда увидела. «Я тоже хочу такой бутерброд». Она попыталась отобрать любимое блюдо у Аверина, но силы были неравны. «Мне можно». Костя откусил сразу треть и продолжил с набитым ртом. «А тебе нельзя. Беременным надо питаться правильно и по режиму». «Анфиска про режим ничего не говорила?» Оля подозрительно взглянула на Аверина. «Ты где такого набрался?» «Оленька, я ж готовился». Костя с сожалением посмотрел на остатки бутерброда в руке. «Всегда предпочитаю предварительно изучить матчасть». «Я полагал, что мы ответственно подойдем к планированию нашей беременности и перелопатил горы литературы. Примерно набросал твой режим дня, но теперь он, конечно, не годится. Кто знал, что мы уже...» Философски вздохнул, доел бутерброд, запил кофе и вытер руки салфеткой. «Но не волнуйся, милая, я составлю новый для беременных. Хотя придется снова поднять первоисточники». «Какой же ты нудный, Аверин!» — проворчала Оля и вдруг сообразила. «Постой, у тебя 5 детей, какие первоисточники? А как же твой опыт?» Кость поднялся, подошел к ней и притянул за талию. Отхватил ладонями лицо, заглянул в глаза и ей сразу расхотелось дуться. «У меня его нет, Оля», — серьезно сказал он. «Это звучит некрасиво и, наверное, цинично, но меня тогда интересовали только дети и совершенно не беспокоило состояние их матерей. И не было достаточно отчетов из клиник, в которых они наблюдались. А сейчас...» — она облизнула сухие губы. «Сейчас...» Костя не сводил с нее кружащих голову черных омутов. «Сейчас я чувствую себя как слон в посудной лавке. Боюсь сделать что-то не так. Боюсь тебе навредить». Он гладил ее щеки большими пальцами, а Оля ошарашенно смотрела на него и в порыве чувств даже готова была простить паштет. В глубине его глаз смешались тревога, напряжение и что-то еще, палящее, незнакомое, скрытое, которое Костя старательно прятал от нее, а может, даже и от себя. Ольга провела рукой по густым волосам и прижалась лбом к его подбородку. Тут же ощутила легкий поцелуй и накрыла его руки своими. «Выходит, у тебя все тоже в первый раз?» «Как и у меня?» — спросила она шепотом. «В первый». Он еще раз прикоснулся губами к ее лбу, потом к вискам, потом накрыл губы. «И я до сих пор не могу в это поверить, Оленька». Костя все-таки уговорил ее переехать к нему. Но на работу Оля вернулась, несмотря на все его возражения и ультиматумы. «Я себя хорошо чувствую», — стояла она на своем. «Так что доработаю до декрета». «Тебе нужны эти декретные?» — психовал Аверин. «Нужны», — упрямилась Оля. «И непрерывный стаж нужен». «Зачем?» — он нависал над ней. «Объясни». «Ну как же?» — она не могла понять, что здесь непонятного. «А пенсия?» Аверин глухо стонал и бился лбом о стену. Оля обижалась. Пока однажды, вместо того, чтобы отпустить его биться головой, не обвила руками талию, закрыла глаза и прижалась щекой к широкой груди. «Ну, Кость», — промурлыкала Ольга и потерла щекой. «Ну, не злись». И все. Этого оказалось достаточно, чтобы сбить всю его спесь. Так просто. Зачем же она раньше каждый раз бросалась в бой, когда требовалось всего лишь его обнять? Аверин в самом деле сразу перестал сердиться, что-то еще пробубнил невразумительное, крепко прижал Олю к себе и замолк. Господи, как же оказывается это просто. В целом, жить с ним выходило не так сложно, как себе представляла Оля, хоть в быту Аверин был ужасным педантом и занудой. При этом он казался очень заботливым, что иногда повергало Олю в шок. Слишком долго она жила сама, чтобы так быстро перестроиться. Костя отвозил ее на работу и забирал оттуда, хотя каждый раз начинал скрипеть зубами при виде здания областной больницы. следил за тем, чтобы Оля ела только полезную еду, которая уже сидела у нее в печенках, и терпеливо сносил все капризы. Конечно, она была большой девочкой, чтобы капризничать, но иногда случались перепады настроения, и тогда ей было даже жалко Аверина. Но и он со временем выработал свою методику. Ни одна Оля, оказывается, такая умная. Он прикладывал руки к совсем еще плоскому животу и говорил в полголоса: «Что ты так разошлась, милая? Я-то готов тебя слушать сутками, но наш сын, возможно, сейчас спит, а ты ему мешаешь. Лучше подумай, может, тебе чего-то хочется, и ты могла бы меня зачем-то послать?» И Оля сразу сдувалась. Кто ж тут не сдуется? Только один раз за все время Костя уехал по делам на несколько дней. Вот тогда Оля и поняла, что уже успела привыкнуть жить с Авериным. Так что теперь без него все было не то. Не так вкусно завтракать. Вообще не хотелось завтракать. Да и ужинать тоже. И фильмы смотреть скучно. Даже читать скучно, когда нельзя улечься на его плечо или живот, или просто опереться спиной. Костя обычно широко расставлял ноги, усаживал Олю вплотную к себе и работал на своем лэптопе. Она читала все подряд, начиная от книг по хирургии и заканчивая любовными романами. И еще оказалось, что она не может без него спать. Совсем уснуть не получается. Что за наркотик этот Аверин, если и месяца не прошло, а у нее уже настоящая зависимость? Оля пыталась убедить себя, что с Авериным просто теплее спать, ведь пока что запрет Троханковой на интим никто не снимал. Он же как печка. Но сразу признавала со вздохом, что нет, дело не в том, а в том, что она влюбляется с каждым днем все сильнее и сильнее. Другое дело — Костя. «Почему он не зовет тебя замуж, Оля?» — спросил Даниил сердито. Это Оля, вконец истосковавшись, попросила сестру побыть этим вечером с ней. Баграевы явились всем составом, и в доме сразу стало веселее. «Я с ним поговорю. В конце концов, ты моя сестра, и я требую, чтобы Аверин...» «Успокойся, Даник!» — Оля подошла к нему и взяла за руку. «Я сама не выйду за Костю замуж». «Почему?» «Потому что он не предложил сразу, не предлагал раньше. Значит, не видел во мне жену, и у него не было желания становиться моим мужем. Но я уже не в том возрасте, чтобы выходить замуж по залету», — твердо сказала Оля, глядя зятю в глаза. «Я хотела, чтобы он сделал предложение по любви, а не по необходимости. Так что меня вполне устраивает совместное проживание и воспитание общего ребенка». «Ну, ты же его любишь, Ольчик!» Данка подошла и обняла сестру. Оля не видела смысла отнекиваться. «Да, я его люблю. Слишком сильно люблю. Поэтому не хочу, чтобы он чувствовал себя обязанным. Так что не вздумай его грузить, Даниил». «Что так дует?» Данка выглянула из-за ее плеча. «Ой, у вас тут окно на проветривании стоит. Закрой, Ольчик, простудишься». Ольга отдернула гордину, и из квадрата, освещенного окном, в темноту отступила тень. Оля вгляделась в темень палисадника, прижавшись носом к стеклу. «Никого. Показалось. Костя должен вернуться только завтра. Да и с чего ему шляться под собственными окнами?» Минут через 10 ворота отъехали в сторону, и во двор вкатился черный внедорожник Аверина —